Глава третья. «Маменька, если вы сейчас же не разожмете свою клешню, случится драка, я вам обещаю!» Маменька оценила угрозу в моем голосе и перестала изображать из себя индейца, помешанного на скальпах. Поправив прическу, я с чувством собственного достоинства последовала за ней в небольшой коридорчик при основном зале храма. «Лияна!» — зашипела эта горе-родительница. Брызги ее слюны разлетались во все стороны и оседали на моем лице. Глаза яростно сверкали. При каждом вдохе монументальная грудь рвалась на волю из корсета. «Мерзавка неблагодарная! Что с тобой? Я тебя не узнаю! Ты заболела? Потеряла рассудок?» Гости уже превратились в жирафов, до того вытянули шеи, подглядывая за нами сквозь дверной проем. Я захлопнула обе деревянные створки, лишив их этого развлечения. Наверное, надо было уйти. Развернуться и с чистой совестью сказать этой отвратительной семейке «Чао!». Но в новом мире перспектива оказаться без денег и крыши над головой несколько пугала. К бегству надо было подготовиться, все сделать по уму. «Вы хотели отдать ли меня за старика? Ну что за подлость?» «Ты сама согласилась!» Маменька гадко заулыбалась. «Все честно! Я спросил твоего согласия, и ты от радости чуть из платья не выпрыгнула. Очень уж тебе не терпелось замуж!» И она добавила с глумливым смешком. «За сеньора Панте!» Помню тот день. Маменька вошла в мои покои безмерно довольная, вела себя со мной непривычно ласково, даже впервые в жизни назвала доченькой, вся такая добренькая. Она усадила меня за стол и с фальшивой улыбкой объявила с ног сшибательную новость. Сеньор Понте попросил моей руки. Конечно, простофиля Лиена сразу подумала о наиболее молодом представителе этого семейства, а маманя не спешила ее разубеждать. Формально меня никто не обманывал, но фактически вместо молодого красавчика, объекта моих девичьих грез, мне подсунули его развалюху деда. Ну что ж, теперь я передумала, свадьба отменяется. Я сдернула с головы фату, которая и без того сбилась на бок от матушкиных манипуляций с моими волосами, и швырнула кружевную тряпку на пол. «А не получится!» Сладко пропела стерва. «Не получится, не получится! Брачный договор подписан, выкуп уплачен и уже потрачен!» Тут разум Лиены поделился со мной новой порцией воспоминаний. Стало понятно, почему гадюка-матушка смотрит на меня с торжеством во взгляде. В Эликансе, так назывался этот мир, девушек замуж не отдавали, а продавали. Как коров на рынке, ей-богу! Кто больше заплатит, того и товар. Но это еще полбеды. Самое ужасное. Невеста подписывала одну мерзкую бумажку. Писулька эта превращала бедняжку в бесправное имущество, купившего ее мужчины. Семья невесты получала оговоренную сумму, а проданная девица – почетный статус замужней дамы. Это с дурехой Лиеной и случилось. Услыхала фамилию Понте, растеклась влюбленной лужицей по столу и свою чертову подпись там, где не надо, поставила. Может, она и читала договор, но маменька, я уверена, нашла, как обхитрить глупышку. «Поздно упрямиться», — скалилась стерва. «Выбора нет, давай, приводи себя в порядок и марш к жениху. Сеньор Понте уже заждался? И чтобы извинилась перед ним как следует». В ужасе я схватилась за голову. В глазах потемнело от жуткого понимания. Церемония в храме — простая условность. Брак уже заключен. Я стала женой этой рухляди в ту секунду, как расписалась в договоре. Вот почему жрец не спрашивал моего согласия. Жених в последний момент мог отказаться от сделки, а живая покупка права голоса не имела. Бежать. Немедленно! Пока мой взгляд лихорадочно метался в поисках путей к отступлению, маменька взывала к совести дочурки. «Какая же ты неблагодарная тварь! Я тебя растила, поила, кормила, одевала. И вместо того, чтобы оплатить этот счет, ты решила нас с отцом опозорить на весь город. Такой скандал устроила. И даже не подумала, что твое вызывающее поведение может бросить тень на репутацию моих милых крошек. Из-за тебя Аниту и Лусию хорошие женихи могут обходить стороной. Гадина!» И матушка погрозила мне кулаком. «Боже! Да чем я ей насолила? Я, конечно, понимаю, что некоторые женщины любят одних своих детей больше, чем других. Но тут не равнодушие даже, а откровенная ненависть и желание втоптать в землю. Понимаю, если бы я была падчерицей сеньоры Грации. Но родная же дочь! Что с этой мадам не так?» Наконец мой взгляд зацепился за ворота, ведущие из храма на улицу. «Ура! Спасение!» Но только я дернулась к выходу, как рука матери поймала мое запястье в стальной капкан. «Куда собралась, негодница? Тебе в другую сторону? Или убежать задумала? Неужто не помнишь, что ждет строптивую невесту, нарушившую брачный договор?» Глаза маменьки сверкнули. «Тюрьма!» — воскликнула она с особым удовольствием, буквально смакуя это слово. «Тюрьма!» «Что ж, теперь я вспомнила. Выкуп жениху не возвращался. Непокорных девиц держали за решеткой на хлебе и воде, пока те не становились кроткими, как овечки. Ну уж лучше в темницу, чем в постель старика». Маменька держала крепко, но я воспользовалась старым приемом, который назывался «хрясь каблуком по ноге». Второй раз за день я вдавила острую шпильку ей в стопу. Сеньора Грация не ожидала такой подлости и взвыла от боли, но главное — ослабила хватку. Вырвавшись, я устремилась к спасительным дверям. Распахнула их, выбежав на крыльцо, залитое солнечным светом. Вдохнула запах свободы полной грудью и уже собралась спуститься по ступенькам, как вдруг... Два бугая с сердитыми лицами подхватили меня под руки и втащили обратно в храм. Похоже, это были охранники, поставленные у ворот ловить сбежавших невест. «Отпустите! Вы не имеете права!» Меня, брыкающуюся, поволокли мимо радостной маменьки к жениху.